перечить нельзя. И еще раз обидела Мишку, обидела меня. Усекла? Сейчас швырну вниз, и делу конец. Сама виновата. «Отпусти ее!» — раздалось из глубины комнаты. «Еще мараться о дуру!» Внезапно железная хватка ослабла, Ванда отпрянула от подоконника и опрометью бросилась в комнату к бабе Зине, где и проревела до ночи. Она не видела, как ушел гость. Эдик же почему-то не вошел в запой. Утром, протрезвев, он хмуро сказал жене: «Прости». «Ты меня чуть из окна не выбросил», — заплакала Ванда. «Не я это был», — начал мрачно оправдываться муж. «Дурею от водки. Лучше в такой момент ко мне не подходить. Знаешь ведь сама, чего на рожон поперла?» «Ага», — уперла кулаки в боки Ванда. «Твой ханурик меня оскорблял. Кто он вообще такой?» Эдик насупился. «Это мой приятель детства. Мы с ним долго не разлей вода были. Мишка Попов. Встретились случайно, вот и выпили. Все. Забыли. Больше это не повторится». Ванда кивнула. «Ладно». Глава 11. Через некоторое время на работе ей вдруг предложили невиданную по нынешним годам вещь. Бесплатную путевку в санаторий на двоих. Ванду наградили таким образом за многолетнюю работу на одном месте. Страшно обрадованная, она спросила мужа: «Где твой паспорт?» «Зачем он тебе нужен?» – насторожился Эдик. «Так путевку оформить», — радовалась жена, роясь в комоде. «Куда подевался? Всегда же тут лежал. Эдя, ну чего стоишь? Ищи документ». «Потерял я его», — сообщил тот. «Когда?» — подскочила жена. «Ну, недавно». «Где?» «Не знаю». «Зачем с собой паспорт брал?» — не успокаивалась Ванда. «Какого ляда в город его таскал?» «Надо было». «Да зачем?» «Да отвали, зануда», — заорал Эдик. «Не помню. Все, эко беда. Новые уже делают. Скоро дадут». И тут Ванду осенило. «Врешь», — прошипела она. «Ты его этому Мише дал». Уж с какой стати ей взбрела в голову сия мысль, она не знала. Но Эдуард неожиданно сел в кресло и тихо сказал: «Верно». «Офигеть!» — всплеснула руками Ванда. «У него своего нет? Зачем твой-то понадобился?» Эдик вздохнул. «Телек он в кредит взять хотел». «На твой документ?» «Ага». «Ну, вообще», — пришла в негодование жена. «Ну, не сердись», — устало сказал Эдуард. «Мишка меня в свое время из очень большой беды выручил. Можно сказать, от смерти спас. Долг платежом красен». «Эка ерунда, паспорт». «Что ж он, на себя кредит оформить не захотел?» — насторожилась Ванда. «Так без работы сидит. Ему не дадут», — простодушно сообщил супруг. От подобного заявления Ванде стало просто плохо. «Ты идиот», — разволновалась она. «Сейчас твой приятель телек захапает, а нам расплачиваться?» «Да Мишка не такой, он обманывать не станет». «Еще арестуют его», — лила масло в огонь Ванда. «Увидят, что не его документ, и сцапают. А потом навесят на тебя срок за мошенничество». «Не», — помотал головой Эдик, — «не поймут». «А фотография?» «Она страшная, да и похожи мы немного». «Дурак ты», — вырвалось у Ванды. «Сама такая», — по-детски ответил Эдуард, и начался скандал. Ближе к вечеру Эдик хлопнул дверью и ушел. Его не было дома всю ночь, днем заявился прямо на работу, ткнул жене под нос паспорт и рявкнул. «И че визжать-то было? Вот новый получил с утра». «Подождем теперь квитанции всяких», — не сдала позиции Ванда. «Начнешь потом бегать, да оправдываться». Заявление в ментовке есть о потере. Не с меня спросят», — хмыкнул Эдик и ушел на рабочее место. В санаторий они так и не попали. Выяснилось, что правком оплачивает только проживание, а еда и билеты за свой счет. Вот супруги Малины и решили, что незачем за 7 верст ехать киселя хлебать, да зря денежки тратить. Несколько месяцев Ванда провела в тревожном ожидании, но никто ее не беспокоил, не звонил и не требовал выплатить деньги за телек. Спустя некоторое время Ванда успокоилась. Приятель Эдика, несмотря на хамское поведение, оказался честным человеком и, наверное, исправно вносил платежи. А потом вдруг появилась я. Ванда сразу поняла, кто был тем человеком, назвавшимся Малиной. Сообразил, о ком идет речь, и Эдик. Когда за мной закрылась дверь, Эдик вдруг сказал жене: «Ты того, лучше молчи». «Говорила же, что этот хмырь нас до добра не доведет», — стала закипать Ванда. «Во что он тебя втравил?» «Ну, не знаю», — забубнил Эдик. «Ерунда какая-нибудь». Вечером муж ушел, вернулся под утро пьяный. Упал в кровать, продрых сутки и впал в незапланированный запой. И тут Ванда пришла в полнейшее негодование. Она столько лет хорошо жила с Эдиком, не было у пары никаких проблем, притерлись друг к другу,